Глава 23. Чего-то такого я от кристалла изменений ждал. Правда, пункты меню вроде «положите кусок камня в углубление и через секунду заберите оттуда слиток золота» не нашлось. Но был похожий, и именно он первым бросился мне в глаза. В 15 километрах от кристалла Чейро мог раскладывать вещества на составляющие, а также запускать или обращать вспять химические процессы. То есть, если говорить простым языком, хранитель мог заменить огромный многофункциональный завод, способный перерабатывать добычу с диких земель. Например, в теории здесь можно было сгрузить кучу металлолома с тех же старых автомобилей и другой техники, поставить задачу и достаточно быстро получить работающие механизмы, а на сдачу чистые материалы, те же металлы. Или даже усложнить процесс и клепать сразу шестеренки, колеса или что-то другое. На самом деле возможность использовать этот пункт ограничивалась лишь фантазией, ведь с помощью той же быстрой трансформации веществ можно вырабатывать дешевую электроэнергию просто в космических масштабах. К сожалению, расстояние до Савина не давало получить быструю выгоду. Но именно эта функция кристалла и хранителя в будущем могла стать экономической и технологической основой превосходства моего государства над остальными. На самом деле одного этого пункта мне бы хватило для счастья, но были и другие интересные штуки. Например, то, о чем мне еще раньше говорил Федор Михайлович. В радиусе 150 километров от кристалла можно установить до 50 областей радиусом около метра. Чейро может свободно перемещаться между ними и в случае необходимости активировать заранее внесенные изменения. Именно этим способом древний вывел из строя связь во время свержения Совета, а потом также легко снова починил сломанное оборудование. За пределами 150 километров такие зоны тоже можно было устанавливать, но всего 5. Кроме этого, Чейро раз и навсегда запоминал произведенные в его присутствии изменения – и в отличие от человека мог в любой момент их повторить. Так что превращение камня в золото было лишь вопросом времени. И вообще, сразу же напрашивалось создание где-то здесь НИИ по изучению этого типа магии. Допустим, пара сотен человек, включив фантазию на максимум, будут без устали экспериментировать, а Чейро следить за их действиями и запоминать. Думаю, годик-другой, и мы научимся получать любое вещество. По крайней мере, так это виделось с моей стороны. Также Чейро помогал владельцу кристалла легко трансформировать любую энергию в магию изменений и превосходно колдовал сам. Например, он мог в любой момент перекинуть мост через реку или пропасть, построить лестницу в небо или выкопать яму. А вот преодолеть даже простейшую магическую защиту Чейро не мог. То есть использовать его как самостоятельного наемного убийцу было нельзя. «Это невообразимо, Дмитрий Николаевич», — вырвал меня из размышлений древний. «Огромные города, летающие поезда, освоенная солнечная система, но, самое главное, вы прошли тот же путь, что и мы, и кристаллы у вас тоже появились. Хотя нет, самое главное не в этом, а в том, что ваши люди смогли закинуть вас сюда». «Если Чейро вам еще не рассказал, то разочарую. О целях тех, кто послал меня сюда, я не имею понятия». «Но это же очевидно!» — Федор Михайлович залпом выпил уже остывший чай. «Чтобы не допустить повторения судьбы вашего мира!» «Возможно», — кивнул я, понимая, что все равно не смогу полноценно вести эту беседу. «Да и Чейро для того, чтобы хотя бы в общих чертах рассказать то, что находится в моей голове, потребуется неделя. В любом случае, совсем скоро я узнаю ответы. Когда? Надо успеть до того, как 20 000 магов выйдут из озера. Я хочу узнать обо всем сразу. Есть предположение, что узнаете даже без моего желания. Я с усмешкой указал на водяную сферу, продолжающую шептать что-то на ухо древнему. «Чейро говорит», — внезапно изменившимся голосом произнес старик, — «что вы специально его взяли до снятия блоков, чтобы, если что, я мог вас остановить. Это правда?» Ну, как сказать. Тема разговора была не самой простой, и перед тем, как ответить, я снял с пояса флягу с перцовой настойкой и сделал несколько глотков. Дело в том, что нельзя исключать того, что те, кто послал меня сюда, на самом деле не очень хорошие ребята и преследуют только свои интересы. И в случае, если они затеяли, например, уничтожить этот мир, я бы не хотел быть слепым оружием в их руках. Вы один из немногих, кто может меня остановить. Вряд ли, конечно, у вас получится, но в отличие от остальных у вас хотя бы будут шансы. Плюс Чиро все про меня знает и сможет вам помочь. Я закончил, но старик еще с минуту ошарашенно разглядывал мое лицо. «Вы сами создали оружие против себя», — наконец выдавил он. «Это трудно осознать. Я счастлив, что именно вы новый хозяин, Чиро, и уверен, что все не так плохо, и у вас благая цель». «Будем надеяться», — рассмеялся я. «Тогда разверну свою мысль», — возбужденно продолжил старик. «После того, как вы все узнаете, вам наверняка предстоит решающая схватка, и я хочу в ней участвовать. Я идеальный для этого человек, я сильный и старый. Вместе плечом к плечу мы сокрушим любого». «Скажи ему, что возьмешь, даже если сомневаешься», — мысленно попросил меня Чиро. «Не вижу причин отказываться от такого сильного союзника», — произнес я и протянул ладонь. Древний с энтузиазмом потряс мою руку и довольно откинулся на скамейке. У него был такой вид, будто он не подписался на смертную битву, а выиграл в лотерею. У меня тут же возник вопрос, Федор Михайлович. Я снова глотнул из фляги. По поводу вот этих трансформаций возле кристалла. Я видел у вас записи, вы мне их дадите? Конечно. Они ждут на крыльце. Там много коробок с записями, они все ваши. Но только сразу скажу, я не ученый, и мне гораздо интереснее было путешествовать и рыть тоннели в новые места, чем заниматься алхимией. К тому же я боялся, что если изобрету что-то слишком опасное, и кристалл вместе с записями попадет не в те руки, это может... В общем, я не хотел стать изобретателем чего-то пострашнее, чем ядерная бомба. Поэтому, боюсь, ничего по-настоящему ценного вы там не найдете. «Ничего страшного, уверен, там много полезного». Я глубоко зевнул и потянулся. «Откровенно говоря, Федор Михайлович, я уже не помню, когда в последний раз спал, и меня вырубает. Может, мы с вами не спеша двинем к месту встречи с моими ребятами, и я в дороге пару-тройку часиков подремлю?» «Конечно, Дмитрий Николаевич». Старик необычайно бодро вскочил и заспешил к дому. «Сейчас погрузим бумаги и можем выдвигаться». Проснувшись, первым делом я захотел сказать огромное спасибо Гензо. Он сумел организовать встречу древнего с моими бойцами и не дал меня разбудить, даже когда все мелочи были утрясены. Итого я проспал аж 5 часов и проснулся уже в одном из тоннелей под Нижним Новгородом. «На каком мы этапе?» — спросил я, доставая из рюкзака стимулирующее зелье. «Встретились, сопоставили нашу карту и карту тоннелей», — тут же заговорил Свят. «Потом Федор Михайлович открыл широченный тоннель, и мы всей толпой прямо на досках в него влетели. Дальше все, кому нужно было, в другие города понемногу разлетелись, и мы прибыли сюда. Прямо над нами одна из двух столичных глушилок, вторая в 10 километрах отсюда, неподалеку от бывших пушкинских бань. И там же совсем рядом студия «Голоса Нижнего». Этот тоннель, где мы сейчас находимся, как раз туда ведет. Примерно в середине есть развилка, и вторая дорога ведет к главной авиабазе города. Ту, что за кольцевой, мы уже обработали». «Ясно. Молодцы». Я обвел взглядом отряд из 100 лучших бойцов, все еще сидящих на досках и ждущих меня. Древний тоже был здесь. Башка, наконец, заработала, и я выпустил жучков. Сложное устройство торчало прямо из крыши полицейского участка. Что ж, пора начинать использовать возможности нового кристалла. После того, как я стал его хозяином, все настройки скинулись, и сейчас мне было доступно 5 зон, куда я мог посадить маленького диверсанта Чиро. Понять бы только, как это работает. Вообще, обычно ты должен коснуться того места, где хочешь, чтобы появилась моя зона, — поспешил с объяснениями хранитель кристалла изменений. — Но в твоем случае можешь дотронуться до нее жучком. — Мне кажется, или твой голос изменился? — мысленно спросил я. — Ну, не знаю. — Изменился, изменился, — тут же влез Гензо. До этого ты был молодым, непонятным выскочкой, а сейчас могучий инопланетянин с секретной миссией». Я усмехнулся и поставил нужную точку. «Все, дальше я сам», — сообщил Чиро. «Я правильно понял, в нужный момент здесь нужно все сломать наглухо, а потом по команде сделать, как было». «Да, причем точку не убираем. Пусть они думают, что глушилка навсегда починилась. А мы потом ее в случае нужды опять сломаем». «Понял?» «Широ, Лун, какая ситуация во дворце? Сколько там сейчас сфер?» «Минимум 8, а, скорее всего, все 10», — тут же ответил великий дракон. «Они постарались закрыть от нас максимальную площадь и разместили их в крайних точках, на крыше и даже в подвалах». «Прекрасно. Осторожность, а, быть может, и трусость врага сыграла нам на руку. Они увеличили площадь покрытия и тем самым дали дополнительную информацию». И теперь я точно буду знать, двинулись ли они к нам и не подкрадывается ли кто-то со спины. «Лун, Широ, у вас только одна задача — следить за дворцом, и если хоть одна сфера сдвинется, сообщить мне». «Есть!» — китайцы быстро усвоили форму ответа, и она им явно нравилась. «Полетели», — скомандовал я нашему подземному флоту, а когда доски двинулись по тоннелю, продолжил. «Гинзо, передавай все, что я скажу. Итак, основную задачу вы все знаете, но перед тем, как к ней приступить, мы кое-что проверим, а именно, готов ли враг с нами воевать. Для этого я захвачу тот кристалл, который питает огненный квартал и раньше питал бани. Пушкин из игры выбыл, и почти наверняка кристалл сейчас принадлежит кому-то из тех, кто находится во дворце. То есть они поймут, что мы рядом. Наша задача — отбить их атаку. Ну, или, если они не вылезут, расслабиться и куролесить в городе, как хотим. Всем все ясно?» «Так точно», — рявкнул дружный рев, а я широко улыбнулся, различив в нем голоса древнего и Чиро. Тяжелые створки императорского кабинета распахнулись, и в проеме появился Тимофей Матвеевич Толстой. «Субординация ни к черту», — проворчал, отрываясь от бумаг гордый, как всегда носящий облик рысьего. «Ты бы стучался хоть, братан, а то, мало ли, с перепугу долбану тебя молнией, и все. Останется от тебя только горка пепла». Командир Альфы чудом сдержался, чтобы не добавить «как от твоего брата». «Он здесь», — проигнорировав тираду гордого, Толстой подскочил к столу. «Акулов! Где?» — Лжерысев тут же засунул пальцы в мешочек на поясе. «Где-то рядом с огненным кварталом. Он захватывает мой кристалл». С плохо скрываемым облегчением выдохнул командир Альфы. «Ну и пусть захватывает, те что, жалко, что ли?» «Ты серьезно?» — опешил Толстой. «Это же такой шанс, нельзя его упускать, надо убить его». «Убей, если надо», — Лжерысев откинулся в императорском кресле. «Сколько там у тебя твоих непобедимых мутантов? Я даже разрешаю тебе взять всех бойцов, кроме тех, кто был в озере. Давай, покажи класс». «Если справишься, так и быть, уступлю тебе корону, а сам Савина поселюсь». Но Толстой окончательно растерялся и медленно сел на стоящий у стола стул. Я думал... «Да мне, если честно, посрать, что ты думал, братан!» В голосе гордого послышалась нескрываемая злоба. «Ты просто не был там, когда эта неведомая тварь ударила! 12 сфер! Он пробил щит, созданный 12 артефактами!» И теперь, когда их у нас только 10, я никуда от тех кристаллов, что под дворцом, не уйду. Но мы же не можем все время здесь сидеть. Все и не надо. Гордый посмотрел на стоящий на столе отрывной календарь. Осталось 4 дня. А потом я получу армию, против которой даже он ничего не сделает. Тогда мы возьмем вообще всех и пойдем прямиком на Савина. Тварь или подохнет, защищая его, или уйдет. Тогда мы захватим минимум 2, а, скорее всего, 3 хранителей. И дальше уже все будет делом техники. Что с тобой? Все. Он захватил кристалл. Толстой сжал кулаки. А за 3 дня он сможет захватить страну. Да и хер с ним. Гордый поморщился. Мне нужно только Савина. И я смогу отбиться в нем, даже если османы рискнут напасть на меня. А вокруг него можно уже будет и новую империю построить. Если честно, мне этот дворец вообще не нравится. Толстой не нашелся, что ответить, и некоторое время просто молча смотрел на собеседника. — Что? — сквозь зубы процедил тот. — Чтобы захватить мир, братан, нужно уметь тактически выжидать и даже отступать. Какой смысл сдохнуть в шаге от победы? Ну а ты, повторяю, бери своих мутантов. Они же у тебя крутые, тех, что я загипнотизировал. Тоже бери. И вперед, в атаку. «Центр слежения первому!» — вдруг заорала рация на поясе командира Альфы. «Слушаю. Теракты. Как минимум 6 наших глушилок взорвано. А те, что в Нижнем?» — резко спросил Гордый. «Сообщения о взрывах в столице не поступало». «Ну, хоть так. Поднимите полицию. Пусть удвоят посты». «Есть». «Что? Секунду. Первый. Сообщение о вооруженных людях в Нижнем. Поднимите всю полицию и военных. Пусть хоть телами глушилки завалят, но не дадут их сломать». «Есть». Рация отрубилась, а Гордый выхватил из встроенного в стол бара бутылку виски и, налив себе почти полный стакан, залпом выпил. «Херня это все», — глубоко вздохнув, гораздо спокойнее произнес он. «Даже если они вырвутся в эфир, кто этот сраный голос Савина слушает? Люди даже не знают его чистоту». «Радио», — тихо проговорил еще больше побледневший Толстой. «Что?» — не расслышал его Гордый. «В огненном квартале находится студия голоса Нижнего». «Сука!» — осознав сказанное, командир Альфа одной рукой снова схватил рацию, а другой крутанул регулятор громкости стоящего на столе радио. «Вынуждены выйти из эфира. В наше здание ворвались вооруженные люди. О, здравствуйте, ваше сиятельство!» «И вам не хворать!» — раздался из динамика отдаленный голос, который Толстой сразу же узнал. «Не возражаете, если я тут на вашем месте посижу немного? Вот спасибо». Что-то зашуршало, и голос стал громче. «Раз-раз. Надеюсь, меня слышно. Дорогие радиослушатели, говорит князь Дмитрий Николаевич Акулов, располагайтесь поудобнее, и я вам сейчас кое-что включу». «Срочно! Всю полицию и армию к студии голоса Нижнего!» — прохрипел Гордый в микрофон рации. «Тарелки туда же!» «Это ловушка!» — прошептал Толстой. «Да ну!» — командир Альфы с удивлением посмотрел на собеседника. «Слушай, а у вас точно третьего брата не было? Кто-то же должен был иметь мозги!» Гордый бросил рацию на стол и двумя руками вцепился в засиявшую сферу.